Предвидение Герберта Уэллса. Долгое время в нашей стране английский писатель-фантаст Герберт Уэллс был известен прежде всего как автор нашумевших романов «Война миров», «Машина времени» и «Человек-невидимка». Иногда о нем также вспоминали еще и в связи с его книгой «Россия во мгле», где он описал свои впечатления от встреч с руководителями молодого советского государства Лениным и Троцким, назвав их «кремлевскими мечтателями». После смерти писателя в 1946 году Уэллса также стали величать гуманистом и героем, пытаясь разгадать его мистическую тайну предвидения будущего. Однако лишь сравнительно недавно выяснилось, что кроме официальной лакированной биографии писателя существовала и другая, отнюдь не такая уж благородная. «Мистер Уэллс, может, и гений, но в нем таится частица темноты», — говорили лично знавшие Герберта современники. Если же расшифровать эту фразу, полную английской сдержанности, то надо признать следующее. Герберт Уэллс был начисто лишен чувства жалости к окружающим, даже самым близким людям. По своим политическим взглядам он был отъявленным расистом. Еще в 1901 году он разъяснил публике, что, по его мнению, должно произойти с роями черных, коричневых и желтых людей, не соответствующих канонам идеальной высшей расы. «Мир — это не благотворительная организация, и я считаю, что им придется убраться из него», — откровенно писал он в своем эссе. Писатель недолюбливал негров, евреев называл паразитами общества, а католицизм и христианскую религию в целом считал умственной раковой опухолью. Однажды он даже воскликнул, что не дал бы и гроша за большинство людей на этой земле. Он с интересом присматривался к тем режимам, которые установили в своих странах Гитлер и Сталин, и был даже разочарован бесславным и скорым концом фюрера и его тысячелетнего рейха. Герберт Уэллс вовсе не был джентльменом и в личной жизни, справедливо заработав репутацию развратника и отъявленного женоненавистника. В 1891 году, будучи учителем колледжа, он женился на кузине Изабель, которую вскоре стал называть совершенно бесполезным созданием и третировать по поводу и без повода. Некоторое время жена терпела тиранию мужа, но через 3 года супруги все же развелись, когда жена узнала о романе мужа со своей студенткой Кэтрин Робинс. После развода с первой женой Уэллс вскоре женился вторично. Влюбленная в Герберта бывшая студентка поначалу стойко переносила его истерики, а тот, между тем, развлекался с многочисленными любовницами. В США он крутил роман с активисткой борьбы за контроль над рождаемостью Маргарет Сангер, а во время первой поездки в Россию в 1912 году завел интрижку с переводчицей Мойрой или Марией Бенкендорф, любовницей Максима Горького. В своей секретной автобиографии Уэллс сделает редкое для себя признание: «Она была женщиной, которую я любил по-настоящему». А вот судьбы других любовниц Уэллса складывались порой весьма драматично. Одна из них, не вынеся грубости возлюбленного, даже попыталась покончить с собой, перерезав вены. И что же? Герберт Уэллс откровенно сожалел, что попытка суицида не удалась. «Она была неописуемо утомительной, терзающей меня маленькая крыса, которая угрожала нашему с тобой благополучию», — писал он. От связи с писательницей Эмбер Ривз у него родилась дочь, но Уэллс не хотел разводиться с очередной женой и заставил Эмбер выйти замуж за своего знакомого, молодого адвоката, прикрывавшего продолжавшийся роман Герберта и Эмбер. Правда, вскоре она заявила, что он хочет сделать ее проституткой, и рассталась с негодяем. В 1914 году у Герберта нечаянно родился еще один ребенок, сын от писательницы и известной феминистки Ребекки Уэст. Ребекку с сыном он скрывал в отдаленных деревеньках в Хертфордшире, а когда они встречались на людях, обращался с ней с подчеркнутым пренебрежением и старался демонстративно унизить. Биографы писателя порой ищут истоки такого поведения писателя в его детстве. Герберт был четвертым ребенком в семье хозяина спортивного магазина, профессионального крикетиста Джозефа и служанки Сары. Отец куда больше внимания уделял спорту, чем семье и своему малодоходному бизнесу. Вскоре магазин разорился, и Уэллсы оказались на грани нищеты. Сара работала на износ, стараясь содержать семью и всячески балуя младшенького, свою надежду, сосредоточив на нем всю свою нерастраченную любовь. В результате Герберт рос эгоистичным и самолюбивым парнишкой. Он считал себя совершенно особенным, не чета прочим, и уже в юности ратовал за чистоту расы белого человека, не раз публично заявлял, будто прогресс человечества требует избавления от ущербных членов общества, коллег, душевнобольных и прочих неполноценных. Словом, британцы должны благодарить Бога за то, что Уэллс стал писателем, а не ушел в политику, иначе они могли бы запросто обзавестись Гитлером английского разлива. Хотя Уэллс, надо признать, предпринял две попытки быть избранным в парламент, но благополучно провалился. Тогда он попытался выразить свои идеи в литературе. Вспомните хотя бы его герой, путешествующий на машине времени, человечество будущего видит состоящим из двух половинок, чистых и нечистых. Первые живут в свое удовольствие, а вторые должны пахать на них, не видя толком даже дневного света. А вспомните тепловые лучи, которыми сокрушают все и вся кровожадные марсиане из войны миров, высадившие десант на нашей планете. Они ведь, пожалуй, еще похуже нынешнего лазерного оружия будут. Еще в одном малоизвестном романе «Освобожденный мир» Уэллс рассуждает о возможности расщепления атома и создания атомной бомбы. И от того, что это предвидение осуществилось, человечеству стало отнюдь не легче. Полет на Луну тоже состоялся, хотя и не так, как это описано в романе «Первые люди на Луне». Кейвери-то, к сожалению, мы не изобрели до сих пор. Ни машины времени, ни пищи богов нам тоже пока создать не удалось. Тем не менее, и ныне интересно полистать еще одну малоизвестную у нас книгу Герберта Уэллса под названием «Предвидение». Она имеет подзаголовок «О воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль» и целиком посвящена предсказаниям открытий, изобретений науки и техники в XX веке. В свое время количество проданных экземпляров этой книги превысило тиражи всех ранних научно-фантастических романов Уэллса. В Англии книжка впервые вышла в 1901 году, а затем была переведена на многие языки. В России ее тоже издавали, причем даже два раза, в Москве в 1902 году, а в Петербурге в 1903 году. Недавно разыскал и проанализировал эту редкую книгу московский историк Фролов, и вот что он в частности пишет. Начинает свои предсказания Герберт Уэллс с развития транспорта. По его мнению, железные дороги с их паровозами скоро должны уступить свое ведущее положение автотранспорту. Бесчисленные опыты с автомобилями, производимые в настоящее время, так возбуждают воображение, и так много людей трудится над их усовершенствованием, что не верится, чтобы неудобства этих экипажей, их толчки, неуклюжесть, оставляемые за собой неприятный запах, не могли быть вскоре устранены, пишет Уэллс. К этому он добавляет, что вскоре появятся также широкие автомобильные дороги, для которых разработают особое покрытие, а поездка на автомобиле станет удобнее железнодорожной, так как путешественник сможет останавливаться там, где ему вздумается, ехать медленнее или быстрее, сворачивать с трассы на проселок. Предугадал фантаст и вскоре последовавшую специализацию автомобилей. Одни из них будут перевозить грузы, другие — пассажиров. Железные дороги будут использоваться лишь для перевозки тяжелых грузов и массовой перевозки людей. Так и произошло. А чтобы увеличить вместимость вагонов, Герберт Уэллс предлагал значительно расширить колею, чего, к сожалению, не удосужились сделать до сих пор. Герберт Уэллс пришел к выводу, что широкое применение автотранспорта позволит увеличить размеры городов. По его мнению, радиус города, удобного для жизни, равен тому расстоянию, которое можно преодолеть за 1-2 часа. Если жители только ходят пешком, диаметр города не должен превышать 10-12 километров. Если ездят на гужевых повозках, вдвое больше. А если пользуются автомобилем, развивающим скорость 45 км в час, то он может составить 90 км. Причем Уэллс не сомневался, что 45 км в час не предел для автотранспорта будущего. Так что к концу 20 века население Лондона, Петербурга и Берлина может превысить 20 миллионов жителей, а Нью-Йорка и Чикаго — 40 миллионов, прогнозирует он. И тут, как нам ныне хорошо известно, писатель ошибся. В Лондоне немногим более 8 миллионов жителей, в Москве порядка 10 миллионов, в Петербурге 4,5 миллиона, в Берлине 3,5, в Нью-Йорке с пригородами около 20 миллионов. Ошибка вышла потому, что Уэллс не предвидел городских пробок. Он полагал, что в центральной части города пешеходы будут передвигаться по движущимся тротуарам-конвейерам. Во времена Уэллса они уже были показаны на всемирных выставках в Чикаго и Париже, но дальше дело так и не пошло. Весьма сильно Уэллс ошибся и с развитием авиации. «Воздухоплавание вряд ли внесет существенные перемены в систему транспорта», — писал он. «Человек не альбатрос, а земное двуногое, весьма склонное утомляться и заболевать головокружением от чрезмерно быстрого движения, и сколько бы он ни воспарял в мечтах, а жить все-таки ему придется на земле». А потому он осторожно предполагал, что к 2000 году непременно, и даже, возможно, к 1950 году будет изобретен такой аэроплан, который поднимется в воздух и благополучно вернется на свое место. Не верит он и сенсационной новинке того времени — передаче сигналов с помощью радиоволн. Фантаст лишь вскользь упоминает, как военный корабль, обнаружив в море превосходящие силы противника, вызывает помощь по беспроволочному телеграфу. Удивительно. Но, в общем-то, пренебрежительно отозвавшись о радиосвязи, Герберт Уэллс большое значение придает распространению телефона. «Вы только подумайте о том, что будет осуществляться при помощи телефона, когда он войдет в общее употребление. Труд шатания по лавкам почти отпадет. Вы распорядитесь по телефону, и вам хотя бы за 100 миль от Лондона вышлют любой товар. В одни сутки все заказанное будет доставлено вам на дом, осмотрено и в случае непригодности отправлено обратно. Хозяйка дома, вооружившись трубкой и не двигаясь с места, будет иметь в своем распоряжении местных поставщиков и все крупные лондонские магазины, театральную кассу, почтовую контору, извозчичью биржу, доктора. На телефон он по существу возлагает все обязанности компьютера и интернета. С помощью телефона можно будет и работать, не выходя из дома, например, заключать сделки, пишет Уэллс. Таким образом, отпадет необходимость держать контору в центре города и ежедневно ездить на работу. Радикально изменятся газеты, полагает он. В 20 веке большое значение приобретут специализированные издания, а самые горячие и нужные многим новости, биржевые и валютные курсы, результаты розыгрыша лотерей и тому подобные сведения станут поступать в дома по проводам и печататься на ленте вроде телеграфной, либо записываться на валик фонографа, чтобы подписчик мог их прослушать в удобное для себя время. В газетах по-прежнему останется много рекламы, полагает он, но страницы с рекламой станут редактировать. Если реклама чересчур назойлива и в тысячный раз восхваляет какой-то сомнительный товар, ее либо отвергнут, либо возьмут огромные деньги за то, чтобы ее поместить, да еще засунут в самый конец отдела объявлений. Как было бы хорошо, если бы это пожелание писателя наконец-таки оправдалась. В отдельной главе Герберт Уэллс пишет о проблеме общения между собой представителей разных народов. Причем он почему-то полагал, что в XX веке международным языком станет не английский, как ныне повелось, а французский, так как на нем издается больше хороших книг, чем на английском. Немецкий язык он считает слишком оригинальным, а испанский и русский — языки сильные, но у них недостаточно читающей публики, чтобы стать господствующими. А потому, полагает Уэллс, эти языки постепенно будут вытесняться из повседневного общения. И тут он, что называется, попал пальцем в небо. И дело не только в том, что на испанском ныне говорит почти вся Южная Америка и почти половина Северной. Он совсем забыл о китайцах и индусах, численность которых измеряется уж миллиардами. Что же касается России, то Уэллс видел будущность нашей страны во мгле. Он полагал, что в XX веке она распадется на две части — западную и восточную, причем большая часть славянских народов будет тяготеть к Западной Европе, а не к России. Отчасти он угадал. СССР приказал долго жить, однако, потеряв часть республик, Россия все же пока остается одним из крупнейших государств в мире. А вот Британская империя, над которой некогда не заходило солнце круглые сутки, съежилась до пределов Британских островов. Этого Уэллс никак не предвидел. Возможно, что в ближайшие десятилетия Россия политически получит господство над Китаем, писал далее Уэллс, и оказался прав. Некоторое время коммунистический Китай прислушивался к голосам из Кремля. Впрочем, русская цивилизация не обладает такими свойствами, которые бы обеспечили ей длительное воздействие на миллионы энергичных азиатов, сросшихся со своей культурой, угадал писатель.